Глава 5. Лицо без определенных занятий. Из всего сказанного как будто следует, что имеются все основания отнести Илью Рубина к этой обширной социальной категории. Обычно говоря о людях без определенных занятий, подразумевают, что парень, возможно, чем-то и занимается, но неизвестно чем. Что-то делает, но незаконно, а главное, нигде не числится. Но последнее к нашему другу Рубину как раз и не относилось, ибо у него все же был официальный статус, было то, что можно считать статусом, правда, с некоторыми оговорками. В табельной ведомости должность Рубина носила загадочное обозначение «младший лаборант». Никто не знал, что это значит, и еще труднее было понять, что он делал в своем институте. В те времена все порядочные люди работали в институтах. Вообще надо заметить, что в наш век все может стать предметом научных изысканий и темой для диссертации. Так что, например, вполне можно себе представить научно-исследовательский институт бани прачечных, Академию самогоноварения или экспериментальный центр игры в преферанс. В институте, где подвязался Илья Рубин, экспериментировали с бумагами. Коллеги находили, что он ни хрена не делал. С этим можно было согласиться, если бы удалось выяснить, чем именно занимались коллеги. Так как за всякую работу полагается получать зарплату, то регулярное получение зарплаты само по себе есть доказательство работы. Порядочный человек, занимающий сколько-нибудь приличное место, занимал его скорее символически. Работа дураков любит, гласит народная мудрость, из чего не следует, что дураки любят работу. Работали пиджаки. Порядочный человек с утра вешал пиджак на спинку стула, выкладывал на рабочий стол очки и до конца рабочего дня не появлялся. Порядочный человек дорожил временем. Он смотрел на часы, говоря озабоченно: «Опаздываю на симпозиум, спешу на заседание комиссии, ждут на бюро». И больше его не видели. Так оно и шло. По крайней мере, в одном отношении коллеги были правы. В эпоху трудового энтузиазма, ставшего государственной религией, Рубин не давал себе труда соблюдать ее главнейший ритуал – делать вид, что что-то делается. В рабочее время Рубин слонялся по коридорам. Часами, не обращая внимания на косые взгляды начальства, травил анекдоты в курилке. Мог вообще не прийти на работу, хотя, опять-таки, что значит работа? Некогда поразившая Гулливера Великая Академия Лагадо по сравнению с институтом Ильи оказалась бы в выигрыше, там, по крайней мере, занимались чем-то вещественным. И все же мы погрешили бы против истины, если бы попросту, что называется, одним росчерком пера объявили коллектив научных работников скопищем дармоедов. Возможно, отдельные лица и заслуживали такой характеристики, быть может, даже целые отделы, но в целом институт занимался отнюдь не очковтирательством. Институт выполнял ответственную государственную задачу и даже считался секретным. Ничего необычного в этом обозначении не было. Мало ли существовало секретных лабораторий, заводов, институтов и даже целых строжайше засекреченных наук. Удивляться надо тому, как это человек с непатриотической фамилией, с сомнительной анкетой мог находиться хотя бы и на смехотворной должности в таком институте. Каким образом он мог получить, как тогда выражались, допуск? Было ли тут особое везение? Сыграли ли роль коробка шоколадных конфет, преподнесенная девочке в отделе кадров, чье-то заступничество или просто халатность? Как он мог удостоиться? Факт, который мы не решаемся обобщать, но, во всяком случае, свидетельствующие об утрате бдительности. Дело в том, что коллектив выполнял оборонные задания. Пусть не говорят, что секретность чаще всего царила там, где никаких секретов не было. Институт, об этом теперь можно сказать вслух, работал над секретным оружием. Подробное объяснение, что это было за оружие, здесь было бы излишним, да и потребовало бы специальных знаний. Известно в общих чертах, что это было наступательное оружие, соединявшее преимущества артиллерии, авиации, танков и боевых отравляющих веществ. Известно, что новое оружие предназначалось для операций в тылу врага. Известно, что оно на 100% гарантировало победу. К несчастью, дело не дошло до решающей схватки, но при испытаниях, в условиях, максимально приближенных к боевым, на полигонах Ближнего Востока, оно доказало свою неслыханную мощь. Оказалось, что устоять против него невозможно. Враг располагал обычными видами вооружений, а это было оружие необычное, так как оно было нематериальным. Это было сверхоружие. Короче говоря, теперь об этом тоже можно сказать вслух. Институт, где числился Рубин, работал над созданием секретного идеологического оружия. Тут требовалось соединение эрудиции и фантазии. Разумеется, мы можем охарактеризовать эти изыскания лишь в самом общем виде. Речь шла о новой и неопровержимой системе доказательств, о совершенно необычном подборе цитат. Неисчерпаемость источников, которые никто не был в состоянии прочесть от начала до конца, представляла возможность отыскивать еще неиспользованные изречения. Ядром же, настоящей боеголовкой нового оружия, был высший и доселе еще неизвестный аргумент, способный сразить врага на повал. Аргумент был известен только руководству. Как уже сказано, его эффективность была испытана на специальных полигонах. Новая комбинация цитат обещала решение любых задач политических, теоретических, экономических и моральных. И результат был всегда один и тот же. Каждый, кого настигало это оружие, должен был убедиться в безусловном превосходстве нашего государственного строя над всеми строями, где-либо существовавшими или существующими в мире. В качестве лаборанта Рубин в письменном столе не нуждался. Он не торопился на симпозиум, не мог быть членом комиссии, у него не было пиджака, и он не носил очков. Во все времена года он был одет в один и тот же побелевший от стирок джинсовый костюм. Черные кудри и черная борода оттеняли его блестящие и желтоватые, как ядро ореха, конские зубы. Его смех напоминал молодое ржание. Илья был летучий человек. Окруженный женщинами, он не знал забот. Как всякий холостяк, он возбуждал инстинкт опеки и сострадания. Ему покупали цветы, вызывались дежурить вместо него в больнице. Само собой сообщалось кому надо, что Рубин отсутствует по уважительным причинам. В крайнем случае на вопрос «А где такой-то?» отвечали «Где-то тут. Пошел в бухгалтерию, в секретариат, в директорат». Институт был велик. Тем временем Илюша Рубин, нагруженный кульками, с букетом садовых ромашек, отправлялся проведать маму на другой конец города. Два слова, раз уж об этом зашла речь, о матери и отце, о детстве Ильи Рубина. Он был, насколько известно, единственным сыном. Его родители происходили из маленького городка в Могилевской губернии. Там они познакомились и в начале 20-х годов, подхваченные волной, оказались в обезлюдевшей столице. Мать Рубина Берта Владимировна проживала в коммунальной квартире в старом центре города, в доме с высокими потолками, сумрачными лестницами, с черным ходом во дворе и парадным подъездом на улице, С эркерами, пилястрами и как там они еще назывались в те времена, когда все это существовало, откуда и была выдворена, впрочем, законным порядком вместе с другими жильцами. Когда это было? Где был их дом? Одному философу принадлежит остроумная теория памяти. Он утверждал, что мы ничего не забываем. Все увиденное и услышанное, когда-либо пережитое, хранится в закромах памяти, в ее темных подвалах. Надо только спуститься туда, по замшелым ступеням с ночным фонарем. Так можно объяснить удивительный факт. Спящему снятся иной раз люди, о которых он никогда не вспоминал. Места, казалось, безвозвратно забытые. Детство — это огромный, нескончаемый сон, который мы видим как бы для того, чтобы убедиться, что память есть в самом деле род несгораемого шкафа, откуда ничего не может быть похищено временем. Как многие из нас, Илья Рубин был человек без роду и племени, говоря языком газетных передовиц, без корней, и не потому, что он был потомок скитальцев, а потому что корни отсохли. И все же у него было отечество, это был кишечник старого города, задворки и переулки, не имеющие ничего общего с Вавилоном окраин, где теперь проживал Рубин. Старый город детства, который он никогда не посещал, ибо теперь этот город существовал лишь во сне. А то, что осталось на самом деле, было неузнаваемо, сморщилось, раскрошилось, было запущено и заброшено. Перерыто траншеями строек, тоже заброшенных. Старый город, а точнее сказать, старый район, был реликтом ушедшей эпохи, когда существовали отеческие очаги, эпохи, откуда доносились беззвучные голоса. Район назывался Дворы. Во дворах стояли снеготаилки. Из подворотен мимо мусорных ящиков текли ручьи. Гирлянды хрустальных сосулек висели под скатами крыш, и сверкающие россыпи со звоном и грохотом валились из раструбов водосточных труб. Веревки для белья остались лишь вбитые в стену крюки. Женщины с тазами залубеневших рубах, простынь подштанников, звон стекла, футбольный мяч, влетевший в сумрачную коммунальную кухню, призраки запахов, эхо криков, звуков. Толстым мальчикам кричали «Жертрест! Мясо сбыт!» Тощим кричали «Кощей бессмертный!» Татарам кричали «Свиное ухо! Эй!» Евреям кричали «Жид на ниточке бежит!» Очкарикам кричали «Самурай!» На булыжном перекрестке стоял краснощекий милиционер в шапке-ушанке, в перетянутой ремнем шинели с воротником из собачьего меха, в черных валенках с галошами. Вечером под тусклой лампочкой, освещавшей похожий на домик номер дома над подворотней, по обледенелому снегу, можно было кататься на коньках, которые привязывались веревкой к ботам, особого рода обуви, исчезнувшей вместе с примусами, корытами, чердаками, черными лестницами, с гнутыми деревянными перилами, с изоляторами из фаянса и проводами под потолком, с множеством вещей, со словами, которые их обозначали, и людьми, которые ими пользовались. Итак, она была выселена, точнее переселена, получила комнатку в блочном доме на окраине, как уже сказано, в законном порядке, ввиду того, что дом подлежал ремонту и усовершенствованию для вселения важных лиц. В мерах подобного рода следует видеть не только акт исторической необходимости, но и акт исторической правоты. История всегда права. Рассказывает, что однажды председатель Центрального исполнительного комитета выступал по обычаю первых лет на митинге в селе, и чей-то бабий голос крикнул из толпы: «Вот ты, небось, в сапогах разгуливаешь, а мы?» На что оратор ответил: Ты что же, тетка, хочешь, чтобы правительство тоже в лаптях ходило? И был награжден громом аплодисментов. Смысл этого справедливого возражения состоит, во-первых, в том, что сапоги лишились бы престижа, если бы не существовало лаптей. Другими словами, лапти – такое же необходимое условие государственного порядка, как и хромовые сапоги. Во-вторых, число желающих носить сапоги во все времена многократно превосходило количество сапог. Следовательно, необходимо раз и навсегда определить, кому положено месить дорожную грязь лаптями, а кому разгуливать в сапогах. Очевидно, что квартира в доме с эркерами и пилястрами и потолками нормальной высоты, равно как и престижная обувь, импортное белье, настоящая колбаса и все остальные условия для исполнения ответственных государственных обязанностей, была бы неоправданной роскошью для граждан, не обремененных такой ответственностью. Но мы отвлеклись. Большая часть времени комната пустовала. Илья, прописанный где-то, воспользовался ею для своих, как позднее выяснилось, неблаговидных дел, между тем, как пожилая женщина кочевала по лечебным учреждениям. Соседи, молодуха с ребенком, родом из очень дальних мест, и сморщенная старуха с хворым мужем, тоже выселенная из центра, были немало раздосадованы появлением Ильи Рубина в их квартире, так как имели свои виды на пустующую каморку. Старуха надеялась присоединить ее к своим владениям на основании справки о болезни мужа. Мать-одиночка к своим, ссылаясь на то, что она мать-одиночка. Обе написали совместный донос. Обе слышали стрекотание пишущей машинки за тонкими стенами своих комнат. Прибавил ли что-нибудь их навет к делу о журнале? Неизвестно, тут мы вступаем в область туманных домыслов. Едва ли соседи были осведомлены об отце, тем более что история была давнишней, темной, и в некотором смысле осталась там, в старом доме. Придется, однако, сказать и о нем несколько слов. Он вел мистическое существование не только потому, что исчез при малоизвестных обстоятельствах. Исчезли многие. Но главным образом от того, что, вопреки всему, постоянно и незримо присутствовал. С другой стороны, Илья своего отца почти не помнил. Нельзя сказать, что в истории с отцом много было неясным, потому что мне все было неясно. Он окончил технологический институт, это были годы индустриализации, бурное, восторженное время, как-то незаметно сменившееся временем страха. И с этих пор жизнь отца заволоклась туманом. В довоенные времена официально считалось, что он находится в длительной командировке на севере, где руководит секретным строительством. После войны было получено извещение. Отбыв срок, он работает счетоводом в совхозе в Кемеровской области. Удалось даже после изнурительных хлопот узнать адрес. В эту краткую пору биография Рубина-старшего начала как будто вырисовываться из потемок. Письмо вернулось спустя несколько месяцев с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Было не так-то просто попасть к заместителю начальника главной канцелярии, и даже узнать, к кому именно надо обращаться, было непростым делом. Тем не менее, мать добилась приема, отстояла во всех очередях, замначальника неожиданно оказался милым, внимательным человеком. Он выслушал ее, мягко объяснил, что остаток ссылки отцу предписано провести в другом месте. Теперь он работал в столовой на приисках. Намекалось даже, что у него там новая семья. «Где там?» В ответ пожималась плечами, разводилась руками, дескать, «Страна наша большая. Можно ли к нему поехать? Разрешена ли переписка?» В те времена пользовалась признанием теории, согласно которой писание заявлений во всевозможные инстанции, чем больше инстанций, тем лучше, обладает кумулятивным действием. Рано или поздно терпение начальства должно истощиться. И оно в самом деле иссякло. Прибыло сравнительно недавно, накануне описанных нами событий, накануне истории с птицами и всего этого безобразия, постановление об отмене приговора и прекращении дела ввиду отсутствия оснований. Получалось, что вся биография полетела кувырком. Тайна места пребывания отца разъяснилась. Она состояла в том, что никакого места пребывания давным-давно уже не было. Но даже теперь, когда сын вырос, и времена изменились, и можно было назвать вещи своими именами, даже теперь таинственность не рассеялась. Логически рассуждая, эта последняя версия тоже могла быть не больше, чем версией. Подобно тому, как умерший 40 лет считался живым, так теперь, объявленный мертвым, он вполне мог продолжать свое существование. С одной стороны, что и говорить, не оставалось никаких надежд, раз уж они сами признались. Где-то там, неизвестно где, может быть, даже совсем близко, в 10 минутах ходьбы, в знаменитом доме бывшей страховой компании «Россия», какое, однако, зловещее название, в подвальной камере через 3 или 4 недели после ареста, или сколько там требуется для оформления дела, все это совершилось, согласно инструкции, гласившей: выстрел производится в затылочную ямку на расстоянии 8-12 сантиметров без предупреждения непосредственно после команды «Стой!». И, должно быть, день был самый обыкновенный, дом, казавшийся в те времена очень большим, потому что рядом не было еще пристроено другое громадное здание, мирно поблескивал своими окнами. И в синеве над часами плескался флаг. Площадь, тогда еще на ней не было памятника, в разных направлениях пересекали машины. Казалось, они несутся вовсю, но это только казалось. Только что выпущенные марки ЗИС и М1, их было не так много. Милиционер в летнем белом шлеме с шишаком и в белой форме дирижировал, стоя на тумбе. Люди шагали по тротуарам, постукивали низкими каблучками женщины в полупрозрачных блузках, в юбках ниже колен. Стояли продавцы газированной воды с сиропом, и сидел нищий перед 2 полукружиями только что сооруженной станции метрополитена, входом и выходом. С юго-запада над керамикой политехнического музея ползли тучи, вспыхнули фонари, посыпались искры под дугой трамвая, который выворачивал с Мясницкой, 2 года назад переименованный в улицу Кирова. И никто ничего не знал, никто не догадывался, как не догадывается о смерти, разве только некоторым приходило в голову, что в доме, где теперь на всех этажах горел свет, происходит огромное, тайное, важная, непрерывная и необходимая работа. Героическая и опасная работа. Так что трудно было связать ее с представлением о чернильницах, папках, справках, ведомостях и определениях, с утомительным многочасовым бумагописанием. Никто не знал. А те, кто знал, все равно не знали, потому что не полагалось знать, что в подвалах люди в фуражках и гимнастерках всаживают пули в затылки сегодня и завтра, и ночь за ночью, день за днем. Никто не узнал и не узнает, как они там, остриженные наголо, сидели и ждали, а те другие сверялись со списками, выдергивали смертников из камер, вели вниз по лестницам, по коридорам, налево, направо, стоп, лицом к стене, руки назад, и по очереди, одному, другому, вдоль всей шеренги, ничего не поделаешь, такая работа, в затылочную ямку. Потом следующая партия, и снова одному другому. Ничего не поделаешь. Или на специальной дорожке, в звуконепроницаемом коридоре, или, может быть, во дворе при свете фар с заведенным мотором, чтобы заглушить выстрелы. Да, никаких сомнений теперь. Через 40 лет не могло быть, это с одной стороны. А с другой? Тайный голос, инстинкт, подсознание, называйте как угодно, твердили, что все бывает, все может быть. И похоронки с фронта приходили, а потом, глядишь, возвращается, спутались с кем-то, ошибка. И кто знает, может быть, по сей день он где-то живет, где-то скитается. Человек не человек, призрак не призрак. И даже нашлись люди, которым будто бы приходилось разговаривать с теми, кто его видел. Странник кочевал по стране, нищий шел по дороге. Тайный голос предлагал свои версии. Если они так долго ошибались или так долго поддерживали ложь, то почему не может оказаться ложью обратная? Почему им надо верить? Ведь это те же самые люди. Ведь они лгут непрерывно, потому что это такое учреждение, и такова их природа. Ведь, в конце концов, прошло столько лет. Люди сменились, одних расстреляли, других уволили, третьи сами отдали концы. Одни говорили одно, другие другое. Ложь на ложь, получается правда. В этой казуистике обмана, как в густых тучах, неожиданно мелькнул просвет. В день расстрела пришло распоряжение свыше. Наверху узнали о произволе, почему бы и нет. Допустим, расстрел отменен, а по бумагам все еще числится высшая мера. И так и пошло. Из одной канцелярии в другую. Допустим, приговор отменен. Но просто так выпустить на свободу тоже нельзя. Отменили, но с запрещением возвращаться и с запрещением переписываться. Этапирован в ссылку на край света, куда Макар телят не гонял. Но, боже мой, ведь это не смерть. И ведь находились люди, которые его видели. Прав был этот полковник. Страна-то колоссальная. Сколько людей в этой стране кажутся живыми, а на самом деле мертвые? И сколько людей исчезает, а на самом деле где-то живут? Числятся мертвыми, списаны, похоронены, а сами живут. В полувымерших деревнях, в каких-нибудь таежных поселках, на приисках, у бывших старообрядцев, под другим именем, с новым паспортом. Где-то существуют, где-то бродят. Надо верить. Она это твердо знала, и тогда сбудется. Если, как утверждал один писатель, у каждого народа есть свой любимый образ, свой исторический универсальный символ, как, например, у англичан палуба корабля, у немцев лес, у голландцев дамба, у евреев шествие по пустыне, то символом и образом этой страны будет, конечно, дорога. Туранские журавли видели под собой не только тайгу и великие реки. Они видели змеящуюся дорогу, бесконечный тракт, по которому ныряет в разливах луж кибитка с фельдъегерем, по которому бренчит колокольчик почты, по которому ползет цыганский обоз. Шагают в снегу французы, вязнут в колдобинах немецкие бронетранспортеры, плетутся по обочине бабы и нищие. Разбитая грузовиками, разлившаяся как река, дорога с шаткими бревнышками мостов, с белыми столбиками по краю оврагов, сосущая душу, тускло поблескивающая и манящая вдаль. Бросить все, махнуть на все рукой, подтянуть заплечный мешок и поминай, как звали.